13. Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым лицом, сравнимый во тьме со снятым с безымянного пальца кольцом, грызя, ноготь смотрит, объят покоем, в то никуда задержаться в коем мысли можно, зрачку нельзя.